«Мелиадас, папа, господин, хозяин!» — покричали они хором. «Я к вам привел кое-кого», — заявил Мелиадас, после чего многие обратили внимание на Серафолу, что стояла позади него. «Серафолу!» — прокричали они снова хором, узнав ее с первого взгляда, подойдя к ней поближе. «Привет, девочки!» — с улыбкой крикнула Серафолу. «Мы не знали, что ты сегодня придешь», — сказала Шизуна. «Я пришла сюда, как только узнала, что Мелиадас вернулся с фронта обратно, поэтому сообщила о прибытии недавно, когда только стала подходить к поместью», — ответила Серафолу. «Значит, ты здесь только ради Мелиадаса?» — спросила Юи. «Ну нет, конечно, я сюда пришла и ради своих дорогих друзей», — ответила Серафолу с волнением на лице, давая каждому понять, что та лжет. «Госпожа Серафолу, рада вас снова видеть», — сказала Рафтелья с улыбкой. «О, малышка Рафи, ты подросла», — сказала Серафолу, резко обняв девушку енота. «Я Рафтелья», — поправила Серафолу. «Ха-ха-ха, конечно, твои волосы такие мягкие и хвостик такой пушистый. Хочешь потрогать мои волосы, а я потрогаю твои?» — предложила Серафолу, гладя девушку по волосам и хвосту, не дожидаясь ответа юной девушки. «Господин, помогите», — просила Рафтелья, покраснев, оказавшись зажатой в объятиях и напором Серафолу. «Ха-ха-ха», — рассмеялся Мелиадас. «Не будь такой занудой, Рафи, я же от большой любви». «Она не изменилась, ня-ха-ха», — сказала Курака, рассмеявшись над поведением наследницы Ситри. «Это хорошо», — с улыбкой сказала Юи. «Верно», — кивнул Мелиадас. «Папа, кто это?» — спросила Мерлин, показывая пальцем на Серафолу. «Папа?» — переспросила Серафолу, когда услышала это из молодого женского голоса и обернулась, чтобы увидеть Мерлин, которая смотрит на ее жениха. «Мелиадас, кто эта девочка?» — слегка нервно спросила она. «Она, моя дочь, разве не видно?» — с улыбкой ответил Мелиадас, погладив Мерлин по волосам, отчего та слегка зажмурилась. «Что?» — удивилась Серафолу, широко раскрыв рот и глаза. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Все дружно рассмеялись над реакцией Серафолу, уже представляя это в будущем, но все равно было весело наблюдать. «Это ведь шутка, да?» — спросила Серафолу, заметив, что атмосфера была странно веселой. «Нет, она правда моя дочь», — сказал Мелиадас, продолжая настаивать на своем. «Стоп, но ведь это неправильно. Когда ты успел? Кто мама? Почему? Нет, другой вопрос. Это ведь большой скандал, Мелиадас. Даже если мы еще официально не супруги, рано или поздно мы станем мужем и женой. Наличие ребенка вызовет проблемы. Моя семья может устроить скандал, особенно папа», — сказала Серафолу с большим волнением, ведь она никак не ожидала такой ситуации. Ее мама говорила, что в гареме мужчины может рождаться ребенок, но она не ожидала, что такая ситуация так скоро произойдет с ней. Она не хотела, чтобы из-за этого у Мелиадаса появились проблемы. Закон демонов не запрещает мужчине иметь гарем, особенно если у того есть жена или у него в будущем будет брак. Особенно это стало важным в нынешнее время, когда рождаемость демонов низка и идет война, а девушкам напротив запрещают иметь подобные отношения. Это один из главных законов, который ввел совет высших дворян. Так или иначе, Серафолу была в смятении и не знала, как быть. И именно в этот момент Мелиадас подошел к ней, схватил за плечи своими руками, отчего та ощутила, словно мир перестал дрожать, а затем приблизил свое лицо к ней и сказал на ухо. «Не волнуйся, она моя приемная дочь», — прошептал Мелиадас с улыбкой, смотря после на лицо Серафолу, которая резко вернулась в нормальное состояние. «А-а, я поняла, ха-ха-ха», — я поспешила с выводами. «Простите, ха-ха-ха», — рассмеялась Серафолу, чувствуя себя глупо в этот момент, потому что так резко и поспешно повела себя в этой ситуации, не разобравшись. «Мама говорила, что главная жена должна быть всегда спокойной и рассудительной, а также показывать превосходство над другими девушками в гареме. Если я хочу стать главной в гареме моего мужа, то должна перестать поддаваться эмоциям», — подумала Серафолу про себя. «Папа снова издевается над девушками», — сказала Мерлин, вспомнив похожую ситуацию несколько дней назад. «Таков уж твой папа», — сказала Юи, погладив Мерлин по голове. «Вчера не и сама меня тоже дразнил, говоря о том, что от сладостей я потолстела, но это было неправдой», — добавила Широни с надутыми губами. «Ня-ха-ха», — рассмеялась Курака, вспоминая этот момент, когда Широни отказалась от сладостей на целый день из-за этого, но когда ее старшая сестра рассказала, что из-за особенностей ее расы она не может потолстеть и измениться в принципе, пока не научится правильно управлять своей ки. «Ладно, не будем говорить о старом», — сказал Мелиодас. «Он хочет сменить тему», — сказала Шизуна. «Определенно», — кивнула в поддержку Юи. «Да», — тоже сказала Широни. «КХМ, Серафолу — это Мерлин. Мерлин — это Серафолу Ситри, она моя невеста и, можно сказать, твоя будущая вторая мама», — объяснил Мелиодас с улыбкой. «Для меня только одна мама Юри Альфа. Кто это?» — спросила Серафолу, услышав новое имя. «Потом расскажу». «Хорошо, только обязательно расскажи. Обещай, что сохранишь тайну о существовании Мерлин от других, даже от своей семьи», — попросил Мелиодас. «Почему? То, что она твоя дочь, еще более и менее можно объяснить в правильном контексте. Если ты не будешь говорить всем это прямо без объяснений, конечно», — сказала Серафолу, не понимая причин скрывать существование Мерлин так тщательно. «Почувствуй ее ауру. Она человек», — удивилась Серафолу, почувствовав ауру Мерлин, и удивилась, что в ней нет ничего демонического. «Верно. Поэтому хочу, чтобы ты сохранила это в тайне от других. Демоны не поймут, особенно старые». «Хорошо, я сохраню эту тайну с собой в могилу. Можешь положиться на меня, Мелиодас. Как самая лучшая будущая жена, я должна уметь хранить секреты моего мужа», — заявила Серафолу уверенным видом. «Спасибо. Кстати, кто хочет перекусить?» — предложил Мелиодас. «Я бы не отказалась». «И я тоже», — говорил каждый по очереди, поднимая руку. «И я тоже», — крикнул всем знакомый голос, привлекая внимание. «Милим, ты проснулась. Просто проголодалась и услышала о том, что вы хотите перекусить. Я никогда не пропущу еду», — сказала Милим с улыбкой. «Госпожа Милим», — удивилась Серафолу, увидев здесь Милим, которая была архидемоном. «Новое лицо. Ты еще одна подружка Мелиодаса?» — спросила Милим. «Я Серафолу Ситри, невеста Мелиодаса Рибла. Приветствую вас», — сказала Серафолу, резко став вести себя как достойная леди, взявшись за свое платье и слегка опустив голову. «Невеста?» — удивилась Милим, хоть и слышала иногда, что у Мелиодаса есть невеста, но не знала, кто это. И снова она почувствовала, словно ее сердце стали пронзать иголки, вызывая боль, что была ей неприятна. «Да», — кивнула Серафолу. «Тогда я поздравляю», — сказала Милим со слегка натянутой улыбкой, не зная, что еще сказать в этой ситуации. «Спасибо», — с улыбкой ответила Серафолу, чувствуя радость от того, что целый архидемон поздравил их брак. «Ладно, давайте пойдем в трапезный зал и поедим», — сказал Мелиодас, взяв Мерлин за руку и Серафолу, ведя их за собой, остальные последовали за ними. Затем все прибыли в трапезный зал, где горничные начали накрывать стол. В этот момент многие начали обсуждать с Серафолу разные темы, к примеру, что она делала в свободное время и как у нее в целом были дела в семье. Так как Серафолу редко могла поговорить с кем-то на такие темы, потому что было сложно найти друзей для представителей аристократии, только если это не молодые подлизы, которые хотят через нее поднять свое положение. Из-за этого Серафолу редко могла с кем-то разговаривать на какие-либо личные темы, кроме семьи, но те были часто заняты. Поэтому, когда появилась возможность, она стала рассказывать о своих переживаниях, которые испытывала, когда узнала о том, что ее близкие друзья ушли на войну. Она стала усерднее тренироваться, желая в будущем защитить свое королевство и друзей. «И как продвигаются твои тренировки?» «Очень хорошо. Я уже смогла выучить многие заклинания Дома Ситри, отчего мой отец и мама назвали меня гением семьи, потому что я смогла очень быстро их понять и использовать. Мне сказали, что мой уровень силы равен демону-офицеру. Неплохо. В твоем возрасте проявить такую силу — достойное достижение», — сказала Юи с легким удивлением. «Хи-хи-хи», — с довольным выражением хихикнула Серафолу, гордясь своим достижением. «Меня называют одним из гениев своего поколения». «Одним из», — уточнил Мелиодас. «Есть еще ты, Мелиодас, тебя называют первым гением нашего поколения. Еще есть Сазикс из семьи Гримари и молодые наследники семьи Аджука Вильзевула и Фалбиума Смодей», — объяснила Серафолу. «Сазикс, надо бы к нему заскочить, я давно его не видел», — проговорил Мелиодас задумчивым выражением. «Ты про того парня с красными волосами?» — уточнила Юи, вспоминая на бале во время встречи членов союза четырех рас молодого демона из семьи Гримари. При этом она начала вспоминать из воспоминаний героя о том, что Сазикс в будущем станет сильным и будет править миром демонов. «Верно. Похоже, он неплохо стал развиваться. Хотя я давал ему всего пару уроков», — сказал Мелиодас, вспоминая, как приходил в дом Гримари, чтобы там наладить дружеские отношения с Сазиксом, который, как он и предполагал, становится сильнее, как в оригинале своей вселенной. «Мелиодас, давай вместе сходим на свидание», — предложила Серафолу с улыбкой, чем слегка удивила всех девушек в зале. Серафолу хотела провести время с Мелиодасом, пока есть такая возможность. Из книг, что дала ей мама, свидание — важный ритуал для улучшения отношений между парами, которые хотят быть вместе. Поэтому она решила пригласить его на свидание. «Хаем, было бы неплохо сходить куда-нибудь», — сказал Мелиодас с улыбкой. «Ура, у меня как раз есть несколько мест на примете». «Папа, ты уходишь?» — спросила Мерлин печальным тоном, что удивило Мелиодаса такой реакцией. «Нет-нет, я лишь проведу время со своей невестой, ничего такого. Я обязательно вернусь к тебе, Мерлин», — ответил Мелиодас, желая успокоить Мерлин, которая хотела, чтобы эти счастливые моменты не заканчивались с ним. «Правда, да, я всегда буду возвращаться к тебе, что бы ни случилось», — сказал Мелиодас, поглаживая голову своей дочери, отчего та стала улыбаться, понимая, что в этих словах была своя волшебная сила, заставляющая верить в них. «Люблю тебя, папа», — сказала Мерлин, обняв Мелиодаса. «Как мило», — сказала Серафолу, видя подобную картину отца и дочери. Благодаря этому она могла понять, что из Мелиодаса выйдет отличный отец, если у них появится ребенок. От подобной мысли Серафолу покраснела и попыталась это скрыть слегка, отвернувшись в сторону. «Когда пойдем на свидание?» — спросил Мелиодас. «Мне надо подготовиться. Скорее всего, завтра или послезавтра», — ответила Серафолу, стараясь скрыть свой недавний румянец на щеках. «Хорошо, буду тебя ждать. А нам можно пойти, ня?» — спросила Курака. «Они сама, это не наше свидание», — ответила Широни, останавливая порыв своей старшей сестры. «Умейте себя сдерживать, девочки», — добавила Юи. «Но я тоже хочу на свидание, ня», — сказала Курака. «Я обязательно схожу с вами на свидание, но только потом. Думаю, лучше всего это сделать в королевстве Йокаев. Это ведь ваше родное королевство, и там говорят очень красиво. Идеальное место для свиданий», — сказал Мелиодас с улыбкой. «Спасибо, ня, мы будем ждать», — добавила Широни, и остальные кивнули в знак поддержки этих слов. На следующий день Мелиодас с Серафолу снова встретились и покинули поместье Альбеда на карете под охраной стражников Дамаситри, чтобы с помощью заранее зарегистрированной телепортации, чтобы магия слежения не отреагировала и не посчитала это вражеским вторжением, и оказаться в восточной части королевства демонов на территории Дамаситри, где они посетили город, который хотела посетить Серафолу. Назывался этот город Шимерун, он располагался в лесах неподалеку от города, и через главный вход в него протекала река, ведущая в море. В город был единственный вход через замок, а дальше уже по небольшой дороге в город, который имеет свои собственные стены и ворота. Таким образом, город имеет два уровня защиты. Особенностью этого города его красивые пейзажи и большое количество магических академий, которые были открыты домом Ситри, для увеличения магов в своих рядах и продвижения магической науки в королевстве демонов. Когда же их карета прошла все стены, то остановилась у поместья Ситри, где они покинули экипаж и отправились в город, но уже без стражи и любого другого сопровождения. Серафолу на момент свидания надела почти такое черное платье с розовыми лентами в волосах. Мелиодас надел зеленый костюм и белую рубашку под нее, а также белые штаны с черными сапогами. Все это очень подчеркивало его естественную красоту изумрудных глаз и золотистых волос. «Так куда мы сходим сейчас? За мной. Я хочу показать тебе многое в этом городе», — сказала Серафолу, идя впереди Мелиодас. «Обычно это мужчина должен сопровождать девушку, хе-хе», — с усмешкой сказал Мелиодас. Пока они шли по городу, то Мелиодас мог заметить, что настроение демонов, что в нем жили, было хорошим. Некоторые улыбались, кто-то из детей развлекался с другими детьми. Несмотря на то, что идет война, новость о победе в недавней битве и захвате территории давала многим надежду на завтрашний день. Правда, можно заметить, что количество мужчин в городе невелико, и в большей степени можно встретить демониц, что ходили по городу. Это сразу говорит о том, что многие мужчины были отправлены на фронт. Также можно встретить несколько полулюдей, со звериными ушами или хвостами. Это очевидно были беженцы, которые бежали в их королевство от людей. «Сражайся, жалкий герой, я одолею тебя», — кричал мальчик, держа в руках деревянный меч и указывая на другого мальчика. «Никогда, я уничтожу вас, жалкая раса демонов. Бог-творец поможет мне уничтожить вас», — очень театрально говорил второй мальчик. «С тобой твой жалкий бог-творец, а со мной мои товарищи генералы демонов. — крикнул первый мальчик, и появилось еще трое мальчиков, держа в руках деревянные мечи. «Трусы, я уничтожу вашего короля демонов!» — кричал мальчик, попытавшись напасть на группу парней. «Никогда! За короля демонов!» — крикнул первый мальчик, и все дружно напали на второго мальчика. «Нет, а нет, я проигрываю! Будьте вы прокляты, демоны!» «А-а-а!» — кричал второй мальчик, театрально умирая. «Ха-ха-ха-ха-ха! Молодцы! Хорошие мальчики!» — рассмеялись прохожие, что наблюдали за этим. «Этим детям весело!» — сказала Серафол с улыбкой. «Да!» Со слабой улыбкой сказал Мелиадас, понимая, что нет смысла пытаться объяснять детям реальность войны, и все не так просто. «Вау, вы такая красивая, мисс», — сказал мальчик, что играл с другими детьми, обратив внимание на Серафолу. «Спасибо», — сказала Серафолу, положив руку на щеку, желая сдержать улыбку от такого комплимента. «Она так слаба на комплименты», — отметил Мелиадас в своем уме. «Из-за их внешности Мелиадас и Серафол легко привлекали внимание демонов и многих демониц, что строили глаза в его сторону. Это сразу же почувствовала Серафол и старалась не задерживаться, чтобы ее мужчину не украли какие-нибудь суккубы. Мелиадаса же забавляла реакция Серафол, и поэтому он часто махал и улыбался демоницам, что проходили мимо них. И это злило Серафол, которая, смотря на Мелиадаса взглядом ревнивой жены, на что тот делал невинный вид, заставляя ту усомниться, что тот делает это специально. Сама же архитектура города не выделяла его среди прочих городов демонов, за исключением местности восточной территории, которая занимает холмами, горами и небольшими лесами. Восточная часть королевства демонов славится своей магией и красивыми пейзажами, но плохими плодородными землями, из-за чего тем приходится полагаться на южную территорию. Конечно, с помощью магии и алхимии те пытаются решить проблемы с плодородными землями, что слегка помогает, но это не панацея, так как землям нужна плодовитость, чтобы приносить свои плоды. Откуда тогда восточная страна демонов берет деньги для процветания? Благодаря их высокой репутации в области магии и обучения, многие дворяне отправляют своих детей на обучение к ним, откуда они и получают финансирование. Также их маги продают свои услуги и практически заменяют гильдию авантюристов на своей территории. Еще они занимаются продажей зелий, которые заменяют магию исцеления, так как демоны не способны использовать подобную магию, которая акцентируется на свете. Простыми словами, гильдии магов полностью под контролем восточной страны демонов, или точнее семьи Ситри. Вместе с этим они добывают руду в своих горах. Конечно, они не могут сравниться в этом плане с северной страной демонов, которая богата на добыче редких минералов, но это компенсирует их проблемы в недостатке средств. Когда же Мелиадас и Серафол наконец-то прибыли к месту своего назначения, то оказались в красивом парке города, который имел множество деревьев и цветов, что цвели в этом сезоне, делая картину перед их глазами очень гармоничной. Это парк города под названием Феерия, в честь фей леса эльфов. «Как тебе вид?» – спросила Серафол гордым и уверенным видом. «Очень красиво. Неудивительно, что ты хотела показать мне это место в таком городе. Даже в южной стране демонов нет таких парков», — сказал Мелиадас, идя по тропинке парка вместе с Серафолу. «Это маленькая особенность нашей страны. В отличие от южной страны демонов, мы можем себе позволить больше углубиться в природу, чтобы изучать магию. Ведь мана пропитывает все, включая природу. Здесь очень мало монстров и существует множество барьеров, что отпугивают их», — объяснила Серафол, идя рядом с Мелиадасом. «Понятно. Можно сказать, что здесь более естественная красота, чем в южной стране, где красоту создают искусственно в городах с помощью магии», — сравнил Мелиадас то, что помнил по воспоминаниям. «Верно», — сказала Серафол, делая самоуверенный вид. «Спасибо, что показала мне это место. Вот тебе подарок», — сказал Мелиадас, резко приблизив свое лицо и поцеловав Серафол в щеку. «А», — удивилась Серафол, не ожидая такого, отчего очень покраснела и чуть не отпрыгнула от Мелиадаса. «Хе-хе, ты словно кошка, которой наступили на хвост», — усмехнулся Мелиадас над реакцией Серафол, уничтожая ее самоуверенный вид в наивную девушку. «Я просто удивилась, не смейся», — надулась Серафол. «Прости, прости, давай прогуляемся по этому парку», — сказал Мелиадас, протянув руку. «С удовольствием», — сказала Серафол, взяв его руку, после чего они оба, держась за руки, шли по парку, встречая некоторых демонов, что не могли игнорировать такую красивую пару. Серафол и Мелиадас час гуляли по парку, любуясь красивыми пейзажами, пока последний не предложил устроить пикник, который был не знаком Серафолу, но та согласилась, желая просто участвовать в чем-то вместе с ним. Мелиодас вытащил из инвентаря белую ткань и настелил на траву, доставая еду, включая сладости и напитки. Подобное очень понравилось черноволосой девушке, которая села на белую ткань вместе со своим мужчиной. Таким образом они сидели, перекусывая сладостями, любуясь парком на одном месте, иногда привлекая внимание, но игнорировали взгляды других, желая насладиться компанией друг друга. «Мне так хочется, чтобы это время длилось бесконечно, чтобы все эти проблемы мира исчезли раз и навсегда. Никакой войны, мир и покой, каким он был несколько лет назад. Я знаю, что мои слова звучат по-детски и наивно, но разве плохо хотеть лучшего мира?» — спросила Серафол, держа голову на плече Мелиодаса, смотря на цветы, что была вдалеке парка. «Кто бы не хотел вечного мира и покоя, мира можно достигнуть, но для этого нужно быть кем-то за пределами понимания. Даже боги не могут сделать этот мир спокойным, значит, нужно превзойти богов в этом плане. Неужели, хочешь сказать, что мира может достичь лишь бог-творец? Не исключено, но он тот, кто развязал эту войну, а значит, нужно стать сильнее бога-творца», — с улыбкой сказал Мелиодас. «Думаешь, это возможно?» — спросила Серафол с легким удивлением от таких слов. «Попытаться можно. Этот мир буквально полон возможностей. Каждый может стать сильным в разной степени и достичь чего-то. Предел мы сами ставим перед собой. Ты прав. Этот мир удивительный, и поэтому он такой опасный. Мир красив, но чем ярче красота, тем хуже уродство, что скрывается за ней внутри», — сказала Серафол, смотря вдаль в небо. «Мы сами создаем свой мир. И если мы хотим, чтобы этот мир стал лучше, то должны подчинить его своей воле», — сказал Мелиодас, протягивая руку в небо, сжимая ее постепенно в кулак. «Звучит очень жутко. Ты словно злодей из тех сказок, что хотят захватить мир. Ну, формально мы злодеи для людей, так что это недалеко от истины. Значит, я злодейка? Ну, ты носишь черное платье, и твоя красота очень соблазняет других. Обычно же у героев девушки с второстепенной внешностью, а у злодеев они очень привлекательны. Так что ты подходишь на эту роль, ха-ха-ха», — рассмеялся Мелиодас. «Соблазнительная и красивая», — удивилась Серафол такому внезапному комплименту, что снова покраснела, не зная, как реагировать. «Милашка», — сказал Мелиодас, поглаживая волосы Серафол. «Не дразни меня, Мелиодас», — сказала Серафол с надутым выражением, чтобы скрыть румянец. «Ха-ха-ха», — рассмеялся Мелиодас над этими словами, отчего Серафол еще сильнее надулась, став слабо бить его кулаками по груди, чтобы он перестал над ней смеяться. После того, как они закончили, то покинули парк, став гулять по городу. Серафол увела Мелиодаса, показывая разные достопримечательности города Шимерун. К примеру, рынок, где хоть и было немного демонов, все равно имел хорошую атмосферу и внешний вид. Также она показала башни магов, где обычно проводили магические ритуалы, а позже показала магические академии, где учились множество благородных демонов. Конечно, существовали школы по магии для простых демонов, но это было сделано с целью выявить талантливых демонов и повысить немного грамотность среди населения своей страны. Подобное проводят и в западной стране, но уже как военные школы. Только в южной и северной стране демонов, для обычных демонов не предоставляют школы. Но выше обычной школы, простые демоны не могут рассчитывать, если только не смогли привлечь к себе внимание от влиятельных покровителей, чтобы те смогли допустить их в академию для аристократов. И даже так, это надо иметь исключительный талант, ибо демоны признают силу, а если ты имеешь большой потенциал к этой силе, то и вопросов к тебе будет меньше. «Красиво», — сказал Мелиодас, смотря на здание академии, которое было довольно большим и выделяло его среди прочих зданий вокруг. «Это гордость моей семьи и всего Дамаситри. Наши академии самые лучшие в мире, вместе с нашими знаниями в области алхимии, излечивая многих демонов», — гордо заявила Серафол. «Маги Дамаситри хорошо себя проявляют на фронте, поэтому я не сомневаюсь, что ситри хорошо обучают своих магов», — сказал Мелиодас, решив в этот раз не пытаться смутить или дразнить Серафол. «Верно. И я, будущая глава ситри, возглавлю магов, сделав семью и дом ситри великим. Я верю, что ты сможешь это сделать», — с улыбкой сказал Мелиодас. «Конечно, с тобой мы изменим королевство демонов и принесем мир», — заявила Серафол. «Тогда стань достаточно сильной, чтобы это осуществить». «Обязательно», — с улыбкой ответила она. «И тебе надо тогда разобраться с советом высших дворян, если хочешь по-настоящему изменить королевство демонов», — добавил Мелиодас. «А вот это сложная задача, но вместе мы сможем это сделать. Это сложно. Совет высших дворян – самая старая фракция с властью, которая управляет многими дворянскими домами и семьями. Их влияние простирается на каждого. Они были свидетелями бесчисленного количества королей демонов. Они – самое старое поколение и были созданы вторым королем демонов. Но вместе мы сможем убрать этих стариков у власти. Главное – быть сильными. Они тоже не слабы. Их сила в знаниях и влиянии – что они накопили. Тебе нужно быть на уровне короля демонов или даже выше, чтобы иметь возможность пойти против всего королевства демонов в одиночку». Услышав это, Серафол слегка приуныла, так как понимала, что подобное для нее может быть невозможно, как вдруг Мелиодас положил ей на голову свою руку, отчего ей стало приятно. «Но ты не будешь одна», — добавил Мелиодас с улыбкой. «Верно, ты будешь со мной», — сказала она, резко обняв Мелиодас с улыбкой. «И остальные девочки. Правда, нам нужно сначала покончить с войной, а уже потом думать о изменении королевства демонов». «Конечно. Ладно, пойдем дальше. Хочу увидеть еще что-нибудь». После этого они продолжили блуждать по городу, пока не наступил вечер. Уже два солнца покинули горизонт, оставляя одно единственное, которое постепенно тоже уходило за горизонт, делая город одновременно пугающим темным и красивым из-за фонарей и кристаллов, что освещали его ночью. Атмосфера для парочки Мелиодаса и Серафола была весьма романтичной, особенно когда количество жителей уменьшалось, давая им быть только вдвоем. Серафол наслаждалась этими минутами, даже если они много не говорили во время прогулки по городу, она могла почувствовать себя ближе к Мелиодасу. Ей было просто приятно быть рядом с тем, кто ей нравился. Возможно, она перепутала любовь с привязанностью, которую приобрела в детстве, но ей было все равно. Им все равно было предрешено быть вместе, даже если они могли оспорить брачный контракт, ей не хотелось, потому что она доверяла Мелиодасу и не могла за все время найти никого похожего на него, кто не пытался бы ей воспользоваться, а относился по-настоящему с любовью и заботой, иногда шел ей наперекос или дразнил. Мелиодасу тоже нравилось проводить время с Серафол, он чувствовал, что его тянет к ней с каждым разом, когда он мог наблюдать за ее реакциями, за его поведением. Хоть он и извращенец, желающий иметь гарем, он не лишен романтических чувств к девушкам и хочет подобных девушек. Хоть он знал, что в будущем Серафол будет красавицей, сама она как личность ему нравилась, поэтому он всегда с улыбкой относился к ее поведению. Это свидание открыло ему мировоззрение и мечты Серафол, которые сформировались от нового мира, который отличался от оригинального, где она должна была родиться в мирное время и потом участвовать в гражданской войне между старой и новой фракцией сатаны. Он понимал, что хоть личности и черты характера персонажей остались прежними, они могут измениться в некотором смысле под влиянием этого мира. Конечно, в глубине его сознания он мечтает устроить тройники с Серафолой и ее будущей сестрой Соной, но это скорее всего произойдет через 100 или 200 лет, потому что неизвестно, когда именно появится младшая сестра Серафол. «Извращенец», — произнесла Нива. «Хе, хочешь поучаствовать?» — спросил со внутренней усмешкой Мелиодас. «Еще чего, в ваших мечтах можно устроить, ха-ха-ха». Нива решила про это промолчать, потому что поняла, что в своем сознании Мелиодас может устроить такое, если захочет. «Мелиодас», — позвала его Серафол. «Что?» — отозвался Мелиодас. «Спасибо», — внезапно сказала она с улыбкой. «Ни за что. Мне было очень приятно провести этот день с тобой», — сказала Серафол, держа руки вместе в слегка застенчивой манере. «Мне тоже, твоя компания дала мне многое понять и увидеть. В мире много вещей, которых я еще не увидел. Я рада, но я хочу сказать, что понимаю, что не могу забрать тебя только для себя. Какой бы эгоисткой я ни была, мне сложно пойти против своих подруг, и я вряд ли смогу остановить тебя от этой затеи иметь гарем. Мне мама давно объяснила все эти сложности в отношениях. Поэтому, я обязательно стану самой лучшей главной женой для тебя, Мелиодас», — заявила Серафол в уверенной манере, держа руки в кулаки. «Тогда я желаю тебе удачи, Серафол». «Спасибо. И еще я хочу сказать, что это время с тобой было самым лучшим за долгое время. Я очень люблю тебя, Мелиодас». «Я тоже тебя люблю, Серафол», — с улыбкой сказал Мелиодас, а после поцеловал Серафол в губы, чему та была не против и наслаждалась этим моментом. Их поцелуй длился, пока солнце на горизонте окончательно не ушло за горизонт, оставляя только ночь, после которой их губы покинули друг друга и оба смотрели в кромешной тьме, пока свет снова не появился от света фонарей, что освещали город. «Ты останешься у меня на ночь?» — спросила Серафолу с надеждой в голосе, явно желая продолжить эту ночь. «Извини, но я не могу. Тебе нужно время, чтобы понять все эти чувства. Спешить некуда. Тем более мне надо вернуться. Мерлин может расстроиться, если я задержусь слишком долго. Жаль, но я уже счастлива, что смогла провести с тобой столько времени. Ты ведь скоро снова покинешь королевство демонов и отправишься на войну? Да, печально, но я стану сильной и буду помогать тебе защищать наше королевство. Только дождись, обязательно буду ждать», — с улыбкой сказал Мелиодас. Затем Мелиодас проводил Серафолу к поместью Ситри, но пока они шли, то снова могли насладиться компанией друг друга, особенно смотря на ночной город, который стал более красивым в такое время. Конечно, были те, кто ходил по ночам, но их присутствие не мешало сладкой парочке наслаждаться моментом близости. «Прощай, Мелиодас, ты просто подожди, и мы вместе построим лучшее будущее для всех нас», — сказала Серафолу уверенным тоном. Мелиодас на эти слова улыбнулся и помахал вслед Серафолу, идя противоположную сторону от поместья, когда он достаточно далеко отошел и зашел в темный переулок. «Ладно, можете выходить», — сказал Мелиодас, обернувшись, но ничего не происходило, пока тот не сделал рывок в сторону, чтобы взмахом руки внезапно развеять пространство, после чего перед ним появилась Мерлин, Рафталия и Шизуна, которые показывали испуганные выражения, когда их поймали с поличным. «Привет, папа, ха-ха-ха», — сказала Мерлин, делая виноватый вид. «Господин Мелиодас», — произнесла Рафталия, показывая нервный вид. «Мелиодас, мы можем все объяснить», — сказала Шизуна, стараясь выглядеть виноватой. «Курака, выходи», — сказал Мелиодас, после чего на него с неба спустилась черная кошка, которая уселась на его плече. «Нас поймали, ня-ха-ха», — рассмеялась Курака в форме черной кошки. «Сложно вас не заметить, когда с вами контракты, я чувствую ваше присутствие рядом». «А где Юи?» — спросил Мелиодас. «В поместье вместе с Широни, ня», — ответила Курака, облизывая свою лапку, а после почесывая свое ушко. «Понятно. Как вы вообще смогли здесь оказаться? Магия телепортации же контролируется», — спросил Мелиодас, смотря на Мерлин и Шизуна. «Мы вместе повторили сигнал телепортации, которым вы оказались здесь и с помощью полета и невидимости следили», — ответила Шизуна. «Предательница», — сказала Мерлин, делая удивленное выражение. «Неплохо, ваша магия невидимости обманула мои чувства. Правда, если бы Курака не бегала за его пределами, нам просто было интересно посмотреть на ваше свидание, ня», — призналась Курака. «Но зачем было брать с собой Мерлин и Рафталию? Она за нами увязались. Это вы за мной увязались. Я предложила эту идею», — заявила Мерлин. «Понятно. Когда вернемся в поместье, я вас как следует накажу. Особенно тебя, Мерлин», — строго сказал Мелиодас. «Простите, господин Мелиодас», — сказала Рафталия, опустив свои уши. «Да, папа, прости», — сказала Мерлин, делая виноватый вид, опустив голову и смотря на землю. «Ладно, идем домой», — сказал Мелиодас, внезапно погладив Мерлин и Рафталию по голове, чтобы те не были такими грустными, что сработало, и те стали более спокойными и радостными. Когда же Мелиодас отправился на свидание, в это же время в поместье Альбеда, где в библиотеке сидела Юи, читая книги, связанные с магией, чтобы подготовиться к дальнейшему обучению Рафтали. Но внезапно в помещение вошла розоволосая девушка с голубыми глазами, одетая в черную куртку и черные трусики, с открытым животом и ожерельем зубов на шее. «Милим, тебе что-то нужно?» — спросила Юи, слегка удивившись ее присутствию здесь, ибо никогда не видела, чтобы та увлекалась чтением книг. «Привет, Юи, я хотела с тобой поговорить. О чем же? Ну, понимаешь, это весьма деликатная тема. В общем, я видела, как вы с Мелиодасом занимались сексом, и мне хотелось узнать, насколько это хорошо», — спросила Милим. Юи, когда услышала вопрос, на мгновение остолбенела, так как никогда не ожидала, что Милим спросит о ее впечатлении после секса с ее мужчиной. Еще ее удивило, что она наблюдала за этим и не заметила это, хотя это не удивительно, ибо она была слишком поглощена процессом, чтобы следить за обстановкой. От подобного у нее появились смешанные впечатления, которые сложно передать словами. «Зачем тебе об этом знать? Надеюсь, ты захочешь это повторить с кем-то, кого не знаешь. Потому что это такт. Я знаю. Думаешь, я хочу просто заняться этим из любопытства? Я вообще-то старше тебя и знаю значение этого полового акта. Я просто хочу узнать впечатления», — потому что лишь слышала об этом, но никогда не знала, как это на самом деле. У меня ведь не так много друзей, с которыми можно поговорить на эту тему. Прости, привычка. Я не хотела ничего такого сказать. Просто скажи, каково это? Спросила Милим, сев рядом с Юей на стул. Эх, впервые я на такое отвечаю, но это сложно описать словами. Ты чувствуешь, как твое тело становится горячим, внизу появляется зуд, который никак нельзя унять просто, коснувшись пальцами. Твое тело словно жаждет чего-то внутри себя. При этом, когда ты получаешь это, ты словно достигаешь полноценности. Это приятно настолько, что возможности здраво мыслить и говорить не остается. Сердце бешено колотится, а тело жаждет тепла того, кто заставил его так сильно биться в один с ним унисон. «Как-то так», — объяснила Юи. «Вау, так вот как это ощущается. Но это у меня такое чувство. У многих это бывает по-разному, но смысл секса — это удовольствие и становление единым целым с тем, кого ты любишь или хочешь разделить удовольствие вместе. Итог этого действия — сделать две половинки ближе друг к другу, не только душой, но телами, которые резонируют вместе», — добавила Юи. «Понятно. Ты утолила мое любопытство, Юи, спасибо. Всегда пожалуйста», — с улыбкой ответила Юи. «И еще, я хотела тебе сообщить кое-что. Передай Мелиодасу, чтобы он был осторожен с Вельзевулом. Почему? Он ведь нашел способ превращать людей в демонов. Да, нет», — солгала Юи. «Не надо мне лгать, Юи. Я уже все поняла. Шизуна и тот герой на территории Мелиодаса доказываю, что они больше не люди, а кто-то близкий к демонам. Я никому не сообщала об этом, но нынешний глава дома Вельзевул Арльдарк захочет узнать, как Мелиодас это сделал, и захочет это получить любыми способами. И возможно, у него это выйдет, потому что король демонов очень благосклонен к дому Вельзевул, а значит, они делают для него важную работу», — объяснила Милим серьезным видом, который ей был не свойственен. «И ты говоришь мне это потому что не хочу, чтобы Мелиодас попал в беду. Он мой близкий друг. Поэтому сообщи ему об этом. А почему ты сама это не сделаешь? Я хотела, но мне надо вернуться к себе домой и решить некоторые вопросы». «Хорошо, я передам ему. Когда ты вернешься?» «Не знаю, но постараюсь как можно быстрее. Просто я могу забыть передать Мелиодасу это сообщение, а ты как раз под рукой оказалась, чтобы ему передать. Ха-ха», — сказала Милим с усмешкой. «Так я просто оказалась в удачном месте и времени для тебя. Весьма обидно», — подумала Юи, делая слегка обидное выражение. «Прости, ха-ха-ха. Ладно, я тебя поняла. Можешь не переживать об этом. Мелиодас достаточно умный и самостоятельный, он сможет за себя постоять. Это хорошо. И еще у меня появилась одна проблема, которую я не могу решить». «Какая?» «Надеюсь, это не мое впечатление о чем-то личном. Я сама не знаю, что это такое. Это чувство вызывает боль в сердце, словно его колит что-то, но я вроде бы не больна. Я даже слетела к ближайшим лекарям, и те тоже сказали, что я здорова». «Опиши, когда это происходило». «Хм, ну это было недавно, когда я видела, что Мелиодаса обнимала та девушка из 73 и услышала, что она его невеста. Еще когда узнала и подумала, что Мерлин настоящая дочь Мелиодаса. И когда я видела, как его обнимают девушки, улыбаясь и смеясь. Может, меня прокляли?» — спросила Милим со сложным чувством на сердце. Услышав, что сказала Милим, у Юи задергался глаз, и она хотела ударить себя по лицу, так как знала, что это обычная ревность или чувство безответной любви. Но что ее больше удивило, это то, что Милим испытывает чувство к ее мужчине. «Милим, это не проклятие, это обычная ревность от любви», — ответила Юи. «Ревность? Неужели? Но оно отличается от той, что я испытывала, когда видела, что другие развлекаются и им весело. Оно больнее и неприятней, я не могу его игнорировать, как было. Может, это проклятие? Обычная ревность и ревность любви отличаются, потому что это ближе к твоему сердцу, поэтому ты испытываешь намного сильную боль. Это показывает, насколько сильно ты любишь Мелиодаса или испытываешь к нему чувство влечения», — объяснила Юи, тыкая в грудь Милим, где было ее сердце. «Но я не хочу такого. Он ведь мой друг. Я не хочу, чтобы наша дружба закончилась из-за этого. Ничем не могу помочь. Сердцу нельзя приказать, даже если применить магию разума. Блин», — слегка разозлилась Милим, став бить себя по груди, где было сердце. «Тут грубая сила тоже не поможет. Если ты не хочешь признавать свои чувства Мелиодасу, то не делай этого. Но чем дольше ты будешь их подавлять, тем сильнее они будут накапливаться, и однажды ты можешь не выдержать. Если способ, это как-то исправить, только если тебе разобьет сердце Мелиодас или ты начнешь его ненавидеть», — ответила Юи. «И что мне делать? Попытаться разобраться с этим самой. А ты не против?» «Против, но так как я знаю тебя и твою личность, то не нахожу тебя плохим вариантом в гарем Мелиодаса. Ты хорошая девушка, Милим, которая имеет право на собственное счастье. Может быть, я и ревную, что у моего мужчины много девушек, но это не значит, что он забудет меня и других так легко. Он извращенец, которому все мало и мало девушек и сложно это контролировать, но чем больше будет адекватных и близких мне подруг в его гареме, тем легче будет контролировать девушек, чей характер может стать проблемой в будущем. Я не имею права забирать Мелиодаса, который хочет сделать всех счастливыми», — объяснила Юи с улыбкой, положив руку на плечо Милим. «Тогда я лучше подожду и разберусь в своих чувствах». «Да, я так и сделаю», — сказала Милим, кивая сама себе, сжимая перед собой руки в кулаки. «Ты хорошая подруга, Юи. Если будут проблемы, скажи, я всегда помогу тебе в беде, какой бы она ни была», — сказала Милим с улыбкой на лице. «Спасибо. Кстати, ты не видела Рафтелию и Мерлин, и вообще где все? Я только Широни видела, когда Мелиодас ушел на свидание», — сказала Милим, резко ощутив снова боль в сердце, что отразилось на лице Ию и могла понять причину этому выражению. «Тогда пойду поищу их, а то у Рафтелии скоро урок по магии воды», — сказала Ию, положив книгу на полку и идя к выходу из библиотеки. Спустя примерно 10 минут поисков Юи встретила Широни в обеденном зале, где она ела сладости. «Широни, где все? Они гуляют по поместью, показывая Мерлин места». «Правда, но Мелиодас уже все ей здесь показал. Ты уверена, что они все еще в поместье?» — спросила Юи с улыбкой рядом с Широни, которая начала нервничать. «Ну, они могли пойти в лес и посмотреть здешних животных, а может, решили зайти в город». «Неужели? И в какой? В ближайший? Или тот, где Серафолла и Мелиодас?» — уточнила Юи. «Возможно», — сказала Широни, отворачиваясь в сторону. «Что они тебе обещали за молчание?» «Ничего, я могу устроить тебе одну ночь с Мелиодасом, если скажешь правду». «Правда?» — спросила она с волнением и радостью на лице. «Только скажи правду». «Ну, они ушли», — начала рассказывать Широни, говорить правду, отчего у Юи снова задергался глаз, узнав, что две взрослые девушки взяли двух молодых девушек с собой, чтобы шпионить за свиданием Мелиодаса. «Я слишком расслабилась, думая, что они не сделают что-то подобное. Мелиодас точно их заметит из-за магического контракта с Курокой и Рафталией. Эх, нужно будет их наказать», — подумала Юи внутри, вздыхая от собственной наивности. Она так привыкла, что на войне девочки были послушны и не делали ничего выходящим за рамки дисциплины, что не подумала о том, что те могут выкинуть такие фокусы в мирное время. В это же время Альбеда выполняла свои обязанности, подписывая очередную стопку документов, связанные с ее личными обязанностями и секретаря Мелиодаса, решая важные вопросы, связанные с экономикой и некоторыми решениями, которые предлагают члены его фракции. Пока внезапно в дверь ее кабинета не постучала Зест, а после вошла. «Госпожа, прошу меня простить за то, что вас прервала, но вам пришло письмо от вашей тети». «От тети Шилы», — уточнила Альбеда, вспоминая молодую Лалису Ккубу с розовыми рогами, которая была младшей сестрой ее матери. «Да», — кивнула Зест, передавая бумажный конверт в руки Альбеда, а та начала его сразу же вскрывать и читать содержимое. «Эх, еще чего обойдешься», — сказала Альбеда, когда дочитала. Используя магию огня, она сожгла письмо в своих руках. «Что там было?» — спросила Зест из любопытства. «Тетя хочет встречу с Мелиодасом. Очевидно, что она пытается вернуться в игру и получить с его помощью главенство в семье Юкихимы. Почему вы так в этом уверены? Она с моей мамой почти одной породы, только Шелла более добрая, но все равно я ей не доверяю. Не хочу, чтобы Мелиодас участвовал в нашей семейной драме или проблемах, только потому что кто-то хочет больше власти. Мне хватает попыток моих многочисленных сестер завести отношения с ним через меня. Еще тете не хватало в этом», — объяснила Альбеда, вспоминая кучу гору писем от ее сестер Суккубов, желающие встретиться с ней и Мелиодасом. «Разве госпожа Шелла не отошла от политики, когда не смогла стать главой семьи Юкихимы?» «Да и нет. Скорее всего, когда она узнала о моей близкой связи с Мелиодасом и то, что у меня плохие отношения с матерью, увидела в этом шанс вернуться в игру через меня. Но лучше бы она дальше проводила свое время в личном поместье. Вы ведь были с ней тоже в хороших отношениях в детстве. Она всегда дарила вам подарки, когда приходила. Ты так говоришь лишь потому, что она к тебе тоже хорошо относилась, но не забывай, она такая же хитрая, как моя мама. Поэтому не будем об этом дальше говорить, Зест. Лучше возвращайся к работе. Да, сказала Зест, поклонившись и покинув кабинет Альбеда. Хаэм надо было попросить ее принести еще чаю, сказала Альбеда, когда увидела, что белая чашка на ее столе пуста. С момента свидания Мелиодаса и Серафолу прошел целый день. Когда Мелиодас вернулся с Мерлин, Рафталией, Куракой и Шизуной обратно в поместье Альбеда, то вместе с Юей они наказали четверых девушек, лишив тех на несколько дней любых поцелуев, ласки и обнимашек с Мелиодасом, а также дали каждому особые тренировки, чтобы свободное время они тратили на становление сильнее, чем просто отдыхать. Широни тоже получила наказание, только менее суровое, и была лишена возможности делать что-то с Мелиодасом, когда те будут проводить ночь вместе, только обычный сон и все. Подобное хоть немного расстроило беловолосую Некомат, но ей было радостно, что она хотя бы может провести больше времени с Мелиодасом, чем другие. От подобного некоторым было завидно, но те не могли ничего поделать и молча приняли свою судьбу. Мелиодас же, когда наступил новый день, решил посетить столицу, или точнее замок короля демонов, где была его семья. Первым делом он нашел свою сестру Грейфию, которая, когда увидела его приход, была очень рада и пригласила его к себе на разговор за чашкой чая Дима Вайс, который был создан Мелиодас и стал довольно популярен в королевстве демонов из-за его хорошего вкуса. Особенно его часто стали пить аристократы, находя его вкус довольно приятным и бодрящим во время тяжелой работы за бумагами. «Значит, ты просто разорвал этого монстра голыми руками?» Амелим расстроилась такому раскладу, переспросила Грейфия. «Верно. Потом мы устроили спарринг, было весело. У Мелим крепкий удар. Правда, мы уничтожили половину леса вместе с монстрами, ха-ха-ха», рассказал Мелиодас, рассмеявшись. «Хи-хи, ты, наверное, наделал много шума, брат», сказала Грейфия, хихикнув от услышанного. «Это верно, думаю, отец может в скором времени меня вызвать на эту тему. Ты не боишься гнева отца?» «Нет, он максимум меня отругает за это, вместе с Милим. Вы очень дружны с Милим, она веселая. Кстати, я еще ходил на свидание с Серафолу, из семьи Ситри». «Верно, она показала мне город их дома, там было очень красиво. Я бы хотел тебе показать эти красивые пейзажи леса и гор, что были видны в городе», сказал Мелиодас с улыбкой. «Будет тебе, брат, хи-хи-хи», сказала Грейфия с улыбкой, слабо покраснев, потому что это выглядело как приглашение на свидание. «Я серьезно, Грейфия, ты когда-нибудь покидала стены этого замка помимо моментов, когда посещала мои земли?» «Иногда. Мама возила меня на территорию дома Хирока, чтобы показать мне владения, которыми я буду управлять в будущем, и познакомила меня со всеми тонкостями семьи Хирока. И все, в принципе, у меня не было других причин покидать замок короля демонов, особенно в такое неспокойное время. А ты бы хотела вместе со мной и другими девушками провести время? Не отказалась бы, особенно снова поболтать с Юи, Курака, Широни и Шизуна», сказала Грейфия, вспоминая четырех девушек, с которыми она в детстве играла. «Они бы тоже были рады с тобой встретиться снова. Кстати, почему они не пришли? Они заняты». «Понятно. Как у тебя идут дела?» «Как я уже говорила, ничего такого серьезного, за исключением некоторых парней, что пытались пригласить меня на танец или привлечь мое внимание. Я не хотела никого из них обидеть и вежливо отказывалась, но были довольно настойчивые». «Хорошо, что Зилдрис был рядом и помог решить этот вопрос. Интересно, и кем были эти молодые демоны?» — спросил Мелиодас со слегка натянутой улыбкой. «Не надо ничего делать, брат», — сказала Грейфия, понимая, чего хотел добиться Мелиодаса. «Простая забота», — ответил он ей. «Будь выше этого, ты же первый принц. Будет плохо, если узнают, что ты наказываешь ухажеров своей сестры. Пускай. Плохая репутация мало что может изменить. Главная сила в нашем королевстве. Влияние и репутация вторичны. Ты говоришь, как Зилдрис. А кто, по-твоему, его научил?» С ухмылкой спросил Мелиодас. «Точно, я и забыл об этом», сказала Грейфия, закатив глаза на улыбку своего брата, а после делая глоток чая из кружки. «Мама сейчас занята?» «Да, она ушла помогать решать проблемы в южной стране демонов из-за плохих поставок еды на фронт. Разве для этого не проще отправить кого-то другого?» «Она сама вызвалась, желая обсудить этот вопрос с главой семьи Юкихимы. Она отмечает весьма странное поведение ее главы, поэтому хочет разобраться лично с этим вопросом». Понятно. Очередная политика. Надеюсь, без глупых заговоров и попыток предательства. Надеюсь на это. Я слышала, что ты скоро отправишься в королевство Йокаев. Да, как военная поддержка. Я думала, ты будешь здесь подольше, брат, грустно сказала Грейфия. Прости, но я хочу побыстрее закончить эту войну, а для этого нужно действовать быстро и решительно. Я понимаю, просто в этом замке так одиноко без твоей компании и твоих девушек. Ты словно небольшой лучик света в этом большом замке. А как же мама, Зилдрис и Вали? Ты сам знаешь, сейчас все заняты. Мама пытается помочь отцу. Зилдрис проводит время за обучением и тренировками. Вали сам по себе. Я тоже стала тренироваться, чтобы в будущем помочь. Но без тебя жизнь в замке подобна одиночеству. Ты преувеличиваешь, сказал Мелиодас, делая глоток из кружки. Нет, брат, ты не понимаешь, как твое существование помогает нашей семье. Для меня ты и вправду как солнце. Хе-хе, спасибо за комплимент, сказал Мелиодас, делая слегка смущенный вид, ибо его хвалит за то, что он есть. Надеюсь, ты скоро вернешься. К сожалению, после королевства Йокаев я отправлю к другим союзникам, пока смогу помочь тем вести полноценную войну с людьми вместе с нами. Услышав это, Грейфи стало еще печальней. Подобное сразу же заметил Мелиодас, подошел поближе, чтобы положить руку на голову своей сестры. «Не грусти, Грейфия, я все равно буду заглядывать между этими моментами. Надеюсь, когда я вернусь, ты станешь еще красивее и сильней. Брат, спасибо, мне было это нужно», — кивнула Грейфия с улыбкой. Из-за постоянного давления, что росло, внутри нее накапливались тяжелые чувства, которые не давали спокойной вздохнуть. Но стоило Мелиодасу сказать эти слова, как она словно освободилась от этих тягот, что нарастали с каждым разом. Даже Мелиодас не до конца понял, насколько помог своей сестре от этого простого жеста. «Всегда пожалуйста, сестренка». Затем они еще продолжили разговор по душам, попивая чай. Нередко они иногда затрагивали политику, так как сейчас это было очень важно для их статуса, думать о будущем королевства демонов. Еще они обсудили планы и идеи, которые были на уме обоих. И таким образом прошло 3 часа, после которых Мелиодас покинул компанию своей сестры, которая была довольна этим разговором и не хотела больше задерживать своего старшего брата, у которого были свои дела. Только пока она была с Мелиодасом, каждое его действие, будь то улыбка, поглаживание или приятное слово в ее адрес, заставляли сердце юной принцессы демонов стучаться быстрее, сдерживая очень счастливую улыбку. Она хотела, чтобы время с Мелиодасом длилось больше, и они могли разделить все печали и тревоги вместе. Мелиодас же тем временем ходил по замку короля демонов, иногда встречая по пути горничных или некоторых аристократов, что приветствовали с большим уважением. Один раз он даже встретил генерала демонов, который также отвесил ему поклон в знак уважения к его доблести в недавней битве. «Старший брат», — прозвучал голос позади Мелиодас, после чего он обернулся, чтобы увидеть своего брата Зилдриса в красивой красном костюме и белыми штанами. «Зилдрис, я как раз тебя искал». «Правда?» «Конечно. Хочешь чем-нибудь заняться? Я как раз свободен. Хочу сразиться с тобой, старший брат». «Ты серьезно? А чем еще нам заниматься? Не чай пить же, как какие-то девчонки», — сказал Зилдрис как истину мира. «Ты все еще в обиде, что я променял вас на девочек?» «Нет», — сказал Зилдрис с заметной неуверенностью. «Ха-ха-ха, однажды ты поймешь, что девушки нужны парням, а парням девушки. В отношениях есть свои плюсы и недостатки», — сказал Мелиодас, положив руку на плечо Зилдриса и идя вместе с ним в сторону тренировочного поля замка. «Я вижу только недостатки. Ты бы стал намного сильней, если бы не отвлекался на девушек. Возможно, но скажи, что будет в конце?» «В конце?» — не понял Зилдрис. «Когда ты станешь сильным без связи и отношений с кем-то, что останется в конце? Ради чего нужна сила, Зилдрис? Чтобы быть сильным и решать свою судьбу?» «Отчасти да, но и нет. Сила нужна, чтобы быть счастливым. Сила – это инструмент, но не цель. Если ты перепутаешь цель и инструмент, то останешься один. К примеру, почему думаешь, наш отец так старается быть сильным королем демонов? Потому что он хочет защитить свой народ, верно? И нас в том числе. То, что он хочет защитить, дает ему смысл и силу, чтобы продолжать бороться. Не будь у него цели, за которую можно сражаться, он был бы слабее», — объяснил Мелиодас. «Значит, мне тоже нужна причина сражаться, чтобы быть сильным, но обязательно для этого иметь девушку?» — спросил Зилдрис, делая не очень довольное лицо. «Нет, но ты еще молод. В будущем ты обязательно найдешь девушку твоего сердца. Никогда. Ха-ха-ха-ха!» Рассмеялся Мелиодас над ответом Зилдриса, зная, что его оригинальная версия нашла свою любовь в лице девушки-блондинки-вампира. «Может, у нас это семейное?» – подумал Мелиодас. «Вы оба любите девушек, которые хорошо сосут. Интересный семейный фетиш», – прокомментировала Нива. «Ну, в этом плане ее и хороша, не спорю». Со скрытой ухмылкой подумал Мелиодас, едва удерживая себя от желания коснуться своей шеи. Затем Мелиодас и Зилдрис прибыли к тренировочной площадке, где было большое пространство для тренировки огромного числа желающих, но прямо сейчас он был занят двумя братьями, которые стояли друг напротив друга несколько секунд, пока их глаза не потеряли свой изумрудный блеск, оставляя лишь тьму, а на их лбах появились черные метки, что испускали невидимую силу для любого, кто на них посмотрит. В следующее мгновение Зилдрис набросился на Мелиодас, создавая в руке меч из темной материи, которым пытался пронзить его, но тот легко отбил выпад собственным мечом из темной материи, а затем нанес резкий удар на беззащитного брата. В последний момент Зилдрис успел пригнуться, чтобы взмах меча прошел мимо, но затем последовал удар кулака Мелиодаса, который отправил его в полет. «Всегда следи за каждым движением противника. Не только меч может тебе навредить. У врага всегда есть другая рука, нога или голова. Ты тоже можешь использовать части своего тела как оружие», — объяснил Мелиодас, идя спокойным шагом в сторону Зилдриса, который встал на ноги после короткого полета. «Я запомню», — крикнул Зилдрис, снова побежав в сторону Мелиодас с мечом наперевес. Мелиодас улыбнулся и заблокировал очередной удар, а затем попытался ударить по Зилдрису ногой, но тот успел это заметить и защитился вторым мечом, который создал с помощью темной материи. Вот только сила удара ноги была выше его собственной, и тот не смог ей противостоять и был отброшен. Но в этот раз Зилдрис не упал, а создал огромную лапу из темной материи, который смог сориентироваться, коснувшись земли, и встать на ноги, а затем прыгнуть на Мелиодаса, сжимая огромную лапу. Тот же в ответ схватил лапу и перенаправил инерцию в сторону через плечо, а после ударил Зилдриса, отправляя его в окончательный полет. «Ты неплохо адаптируешься, Зилдрис. Правда, ты не успеваешь привыкнуть к тому, что задумал. Если бы резко изменить форму лапы на обычный размер, я бы не смог ее легко поймать и отбросить тебя. Научись не только использовать темную материю, но и убирать ее в нужный момент». «Хорошо», — крикнул Зилдрис, снова побежав в бой. Мелиодас же с улыбкой смотрел на попытки его младшего брата его победить, поэтому дам ему скрестить с ним мечи. Вот только внезапно меч Мелиодаса стал вести себя словно змея и ударил Зилдриса, который не ожидал такого развития событий, чем воспользовался его старший брат и ударил кулаком в живот. Но Зилдрис успел защититься темной материей на животе, отчего боль была слабее, чем должна была. «Я не знал, что так тоже можно», — сказал Зилдрис, держа безопасную дистанцию с Мелиодасом. «Правда, у этого трюка есть недостаток в том, что сила удара низкая и подходит больше, чтобы нарушить концентрацию противника, все-таки тут важен контроль. Как я уже говорил, темная материя очень близка по свойствам к магии тьмы, но более плотная и твердая. Она ограничена лишь твоим воображением. Я знаю, но ты слишком силен, старший брат». «Я силен, потому что у меня есть что защищать». «У меня тоже», — сказал Зилдрис, прыгая на Мелиодаса, замахиваясь мечом. «Семья – это то, что всегда должен защищать мужчина. Но это не значит, что ты не должен желать защитить что-то еще в будущем. Также нужно иметь личные амбиции. Найди то, что ты желаешь, и стремись к этому». Зилдрис не ответил, потому что не знал, что сказать, а просто наносил удары мечом, стараясь поймать Мелиодаса на ошибке, но тот ни разу этого не допустил и продолжал легко отбивать каждый его удар меча. Это длилось уже минуту, что начинало выводить Зилдриса из себя, отчего он попытался пробить брешь в защите Мелиодаса, но в итоге сам допустил ошибку и дал тому шанс ударить в него. «Молодец, Зилдрис, ты достаточно долго продержался. Правда, тебе надо научиться ждать. Спешка тебе не поможет с противником. В реальном сражении, если ты потеряешь хладнокровие, то дашь противнику то, чего он хочет от тебя. Ошибка может стоить тебе много чего». «Я понимаю», — кивнул Зилдрис, продолжая стоять. «Хочешь продолжить?» «Да», — сказал он, сжимая меч двумя руками. «Хорошо, но в этот раз без мечей. Давай потренируемся адскому пламени. Ты же вроде научился его контролировать». «Да». Тогда попробуй использовать покров адского пламени на обычных мечах, но ведь они сгорят, а ты научись контролировать эту силу. Адское пламя – самое сильное оружие представителей нашей расы против других. Использовать его против друг друга, конечно, бессмысленно, но ты должен уметь его использовать правильно, потому что не каждый может защититься от него, особенно те, кто тебе дорог. Оружие, покрытое адским пламенем, становится подобно яду на лезвие или раскаленному мечу. Один точный удар и противник умирает, может не сразу, но адское пламя будет убивать его, до тех пор, пока ничего не останется или высший демон его не потушит. Оно не раз помогало мне в сражениях, особенно с ледяным драконом в горах в северной стране демонов. Помнишь, рассказывал об этом? Да, помню, кивнул Зилдрис, беря в руки обычный меч, что был здесь, и начал покрывать его темно-фиолетовым пламенем. Старайся не давать пламеню оказаться полностью в мече. Пускай он будет только на краях лезвия, чтобы уменьшить шанс разрушения и увеличить смертность. Я пытаюсь, но это немного сложнее, словно я пытаюсь ману контролировать. Сложнее будет, если будешь использовать ману и темную материю, чтобы увеличить прочность и уменьшить шанс разрушения от адского пламени. А почему бы так сразу и не сделать? Это напрягает сильно. Ты буквально пытаешься контролировать три вещи одновременно, поддерживая каждому свою форму. Подобное, конечно, со временем становится проще, если часто этим заниматься. Но ты ведь смог, брат. Да, тебе же надо постепенно привыкать к контролю, чтобы использовать сразу три. Я справлюсь, сказал Зилдрис, сосредоточившись на пламени вокруг меча. Вот только спустя 5 минут тот начал плавиться прямо на глазах, но тот не сдавался и взял другой. Примерно 2 часа Зилдрис продолжал пытаться контролировать пламя вокруг меча, и в конечном итоге он смог его удержать, но в пределах 7 минут. Неплохо. 7 минут довольно много, правда, прочность падает уже на 5-й минуте, поэтому всегда помни, что есть шанс того, что меч сломается при столкновении с чем-то твердым. Хорошо, а теперь попробуй выпустить пламя из меча. Повторяй, сказал Мелиодас, беря в руки обычный меч и делая всплеск адского пламени, который достиг стены. Вау, я тоже смогу, сказал Зилдрис, начав повторять за Мелиодасом, но внезапно тот выронил меч и упал на пол. Похоже, ты уже истратил всю свою ману. Все-таки траты на адское пламя довольно большие, даже с нашей родословной Хирока. Хай, я понимаю, мне нужно отдохнуть. Вот, выпей зелье для быстрого восстановления маны. Это не восстановит их тебе сразу, но ускорит процесс.